Мамонт помнил наставление стратега. Во имя дела не жалеть ни своих чувств, ни личных привязанностей. Иначе в мире изгоев было не выжить. Наверное, в холодной бесстрастности был высший смысл. Но он отказывался понимать его, когда это касалось женщины, по воле судьбы, ставшей ему близкой. Следовало искать иной подход, может быть, более жесткий, но не оскорбляющий вещей нетленных и вечных святости женского начала. Гиперсексуальный наследник, видимо, страдал без женского общества. Спустя час после возвращения в номер он подошел к дежурной по этажу, о чем-то поговорил, и скоро в апартаменты тихо постучала молодая женщина, скорее всего, гостиничная путана. Через некоторое время туда же провезли каталку с ужином и бутылками. У богатых были свои привычки. Путана натолкнула его на мысль устроить гиперсексуальному мальчику настоящий праздник. Он спустился в холл и, обращаясь по-английски, спросил швейцара, где тут можно познакомиться с девочками. Тот все понял и указал на невзрачного парня, сидевшего в кресле под пальмой. Мамонт попросил сутенера прислать трех самых лучших девочек в апартаменты на четвертом этаже, и тут же за них рассчитался долларами. Он ожидал, что Кристофер поднимет скандал, станет выгонять незваных проституток из номера, и тогда можно будет выйти на шум в коридоре, прийти на помощь одолеваемому путанами фермачу и таким образом познакомиться, разобравшись, что оба они из Канады. Однако этот план провалился с самого начала. Кристофер открыл девочкам дверь, послышался его радостный возглас и приглашение войти. Оплаченные путаны пошли исполнять заказ. С точки зрения своих способностей наследник вызывал уважение. Не так-то просто было поколебать его самообладание. А его нужно было не поколебать, а взорвать. Мамонт выждал минут 40 и набрал телефон Кристофера. Трубку долго никто не поднимал. Наконец послышался запаленный петушиный голос. — Алло, я слушаю. — Сэр Кристофер, прошу вас слушать внимательно. По-английски медленно проговорил Мамонт. — Уберите из номера девочек и ждите. Я приду через четверть часа. — Кто вы? Что вам нужно? Голос его стал настороженным и, несмотря на это, властным. Мой визит больше нужен вам. Прежним, медленным и холодным тоном сказал Мамонт. Вы ищете тело отца, не так ли? Он замолчал на несколько секунд, затем проронил натянуто. Да, сэр. В таком случае очистите номер от посторонних и ждите. Вы намерены что-то сообщить мне? Спросил Кристофер. «Намерен сделать вам выгодное предложение», — заявил Мамонт. «Я должен проконсультироваться», — после паузы сказал он. «Нельзя ли ваш визит перенести на завтра?» «Завтра будет поздно. Если вы приехали сюда развлекаться с русскими девочками, развлекайтесь». «Простите, сэр, вы американец?» «Нет, я ваш соотечественник, мистер Фрич». «Я согласен». Наконец решился Кристофер. Хотя это не в моих правилах встречаться с незнакомыми людьми. Забудьте ваши правила, холодно посоветовал Мамонт. Вы в России. Прошу вас, не выходите из номера и никуда не звоните. Наш разговор строго конфиденциален. Это очень жесткие условия. Есть основания опасаться. Есть основания опасаться девочек, которых я вам прислал, мистер Фрич, — безапелляционно заявил Мамонт. — Смотрите, чтобы они не вывернули ваши карманы или не подбросили снотворного в ваш бокал. Кажется, этот аргумент его окончательно добил. Он сделал очередную паузу и решился. — Жду вас через полчаса. — Через четверть часа, — напомнил Мамонт, — и не вешайте трубку. Он и это принял. Положил трубку рядом с аппаратом. Было слышно, как Кристофер, подбирая слова, объясняет девочкам, что он не нуждается больше в услугах и просит их покинуть номер. Спустя несколько минут дверь апартаментов открылась, и путаны оказались в коридоре. Мамонт выждал отпущенное время, положил трубку на аппарат и направился к двери номера. Вошел без стука. Кристофер успел привести себя в порядок, обрядившись в строгий темный костюм. Несмотря на молодость, это был довольно опытный и сильный человек. Мамонт заметил его пристальный, оценивающий взгляд и без приглашения сел в кресло.